Александр Конторович. СМЕРШ попаданцев. Читает Михаил Мурзаков. Не надо стремиться перевыполнять план. Стаханов и его последователи еще не родились. Анонимный автор из соседней реальности. Пролог. Тот, кто нам мешает, тот нам поможет. Кинофильм «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». 9 декабря 1795 года. Англия, Лондон. Вопреки расхожим штампам, коварные замыслы, как правило, не плетут в глухих подземельях, темных, сырых, воняющих отбросами, которыми брезгуют даже крысы. Конечно, можно с некоторой натяжкой представить пребывание в столь некомфортных местах банальных разбойников, которые все же в силу своего здравого смысла предпочитают более уютную поверхность нашего шарика. Что же тогда говорить об особых, имеющих достаточно влияния и денег, чтобы обеспечить себе и своим соратникам по нелегкому труду составления заговоров и других особо тяжких прегрешений гораздо более приятные условия для своих занятий? Кроме того, что за вульгарные слова «коварные замыслы»? Так их называют только романисты, приписывая своим непременно благие побуждения, а вот врагам исключительно пресловутые замыслы, которые усилиями хороших всегда оказываются разбитыми в пух и прах, так и оставшись несбыточными мечтами отдельных интриганов и злодеев. Да и не стоит забывать действительно вечную истину, что историю пишут победители. Представительные джентльмены, собравшиеся в этот не по-лондонски солнечный зимний день в одном из особняков Джорджа Спенсера, второго графа Спенсера, первого лорда Адмиралтейства, отнюдь не были похожи на злоумышленников. Компанию хозяину составили два не менее респектабельных господина — министр иностранных дел Уильям Гренвиль и бывший президент Его Величества Почтеннейшего Тайного Совета Чарльз Пратт, граф Кэмден. Его Величество Почтеннейший Тайный Совет. Сейчас почти декоративная пристройка к правительству Великобритании. Ранее выполнял важнейшие функции по управлению государством. При некоторых монархах переживал периоды расцвета и полноты власти. Иногда находился на грани роспуска и ликвидации. В данный период, конец XVIII века, переживает очередной взлет, закончившийся, как ни странно, приданием чисто церемониальных функций. Чарльз Пратт, граф Кэмден, в реальности умер 18 апреля 1794 года. В мире ДП прожил еще больше года, одним из первых испытав на себе антибиотик во время лечения попаданцами. Разве могут такие люди думать о чем-то ином, кроме как о благе королевства, интересы которого они избраны соблюдать и охранять? Тем более, что им было что обсудить касательно судьбы давней и почти мистической мечты истинных бриттов — создания великой торговой империи. Как раз с этим наметились определенные трудности. Планы, как это частенько бывает, не выдерживали соприкосновения с реальностью. Срочно возникла нужда скорректировать их. Может быть, даже весьма радикально. Вам интересно, о чем пойдет разговор? Да бросьте, какое же это подслушивание? Мы тихонько постоим рядом, нас даже не заметят. А значит, урона самолюбию и лишних тревожных мыслей у собравшихся не будет. Вот и ладненько. Договорились. Только тссс, не будем мешать, просто слушаем. Только что за последним посетителем закрылись массивные дубовые двери кабинета. Некоторое время оставшиеся молча обдумывали услышанное. Первым нарушил тишину его сиятельство граф Кэмден. «Джордж, в свете последних новостей, мне кажется, что... Вы считаете, граф, время настало?» «Несомненно. Этот человек из бюро сам не очень хорошо понимает, что он смог узнать. Хотя, не спорю, кое-какие задатки у него есть, да и репутация обязывает». Сэр Чарльз криво ухмыльнулся. «Как же, пугало всей секретной службы мистера Идена. Но слишком велики амбиции, которые порой заставляют его упускать из виду совершенно банальные обстоятельства». «Согласен с вами, сэр», — вступил в разговор министр. «Иногда эти шпионы начинают мнить о себе лишнее. можно только приветствовать их рвение на ниве укрепления могущества королевства, не допуская до реальной власти. А наш последний гость явно наметил прыгнуть слишком высоко. Не зря мы подвели к нему своего человека, хотя это и стоило довольно дорого. «Милейший Уильям, вы, как всегда, зрите в корень». Первый лорд взял со стола бокал и посмотрел на него с некоторым сомнением и вернул на место. «Вот только ситуация от этого не становится менее щекотливой. Наш достойный премьер позволил чувствам взять верх над разумом. Я мог бы его понять, если бы это продлилось какое-то недолгое время, но ведь с момента гибели племянника прошло больше 2 лет. А сэр Питт никак не может простить этой горстке клонистов вполне обыденный случай. Как говорят наши заклятые друзья-французы, «А ля гер ком а ля гер». На войне, как на войне. Хотя я сильно подозреваю, что его горе кто-то постоянно подогревает. Не самый умный ход, но некий смысл в этом можно обнаружить. Жаль, что пока я не могу ничем подтвердить свои подозрения. Однако данное обстоятельство только утверждает меня во мнении, что дальнейшее ожидание становится недопустимым. Замолчав на минуту, он обвел своих собеседников тяжелым взглядом. «Джентльмены, я отлично помню, что вы оба связаны с семейством Питов не только старой дружбой». Короткий поклон в сторону Кэмпдена. «Но и родственными связями». Теперь такого же поклона удостоился двоюродный брат премьера. «Но политика сэра Питта-младшего в настоящий момент представляется мне крайне недальновидной. В прошлом году мы пошли на уступки его желанию прибрать к рукам Мартинику. Да, этот остров является ключевой позицией для контроля над всем Карибским бассейном. И наши предварительные шаги даже способствовали тому, что овладение им явилось бы совершенно логичным развитием нашей заморской политики. Но сам ход подготовки экспедиции должен был показать нам, что кто-то явно не желает ее осуществления. Тогда мы не поняли намеков, хотя уж совсем тихими назвать их у меня не поворачивается язык. Смешно винить в подобных происках Францию. На сегодня ей отнюдь не до своих колоний. Эти взорвавшиеся буржуа и позабывшие часть остатки дворянства увлеченно делят власть в охваченной смутой стране. Там пока есть что делить, поэтому для Англии будет только полезно, чтобы беспорядки у наших извечных соперников продолжались как можно дольше. Испания? На первый взгляд, именно заносчивые Идальго приложили больше всего усилий, чтобы отхватить такой лакомый кусочек. Да еще испытали в бою новые войска. Сэр Джордж прервался и освежил пересохшее горло вином. Задумался над пустым бокалом, но не стал вызывать камердинера, чтобы тот обновил напитки, а сам поднялся с кресла, дошел до высокого буфета и достал из него новую бутылку. «Прежде чем мы продегустируем вот это вино», — хозяин показал собеседникам весьма изящный сосуд темного стекла, «которое прислали мне с оказией из Китая, хочу предложить вернуться в наших рассуждениях несколько назад». Ответом ему было недоуменное молчание. «О, я прекрасно знаю, что вы можете сказать. Не раз и не два за последний год мы занимались подобными обсуждениями. Но теперь, когда дальнейшие шаги нами определены, думаю, есть смысл увязать их с прошедшим временем. Чтобы не допустить в спешке или в ослеплении новыми перспективами ошибок, грозящих перечеркнуть все наши планы». Лорд-адмирал обвел присутствующих внимательным взглядом. На их лицах не читалось явного возражения, если не считать некоторого легкого неудовольствия графа Кэмпдена, выразившегося в упрямо сжатых губах. Что ж, его можно понять. Старика не устраивают лишние проволочки с осуществлением задуманного. Возраст, да и болезнь, едва не прервавшая его жизненный путь 1,5 года назад, не оставляли ему времени на долгие рассуждения и сомнения. Обратившись к малоизвестному за пределами весьма узкого круга врачу, сэр Чарльз, сам того не подозревая, помог графу Спенсеру завязать еще один узелок в увлекательнейшей интриге — игре в большую политику. Когда на кон ставится будущее государств и влиятельнейших фамилий? В таких баталиях разменной фишкой становятся жизни ничего не подозревающих пешек — солдат, матросов, обывателей, чьи города вдруг оказываются под огнем вражеских армий. Но даже сами игроки, дергающие за ниточки бессловесных марионеток, частенько забывают, что в подобных забавах обязательно кто-то проигрывает. И таким проигравшим не всегда становится официальный противник. Ведь чем больше добыча, тем меньше шансов на ее справедливый дележ. Победителю хочется непременно завладеть всем банком. До сих пор Джордж Спенсер умело лавировал между рифами партий, группами финансовых воротил и промышленников, пользуясь их сиюминутными интересами как попутными течениями. Даже из неудач он умел извлекать ростки будущих побед. Казалось бы, что хорошего ожидать человеку, только что получившему пост первого лорда Адмиралтейства, когда дела на флоте идут отнюдь не прекрасно. И чем дальше, тем хуже, завершившись оглушительным фиаско на Мартинике. Сделать козлом отпущения адмирала Джарвиса как непосредственного виновника небывалого морского поражения английского флота не составило ни малейшего труда. А уж направить дальнейшее возмущение на своего предшественника Джона Питта, брата премьера, для опытного чиновника, каковым был сэр Джордж, оказалось и вовсе несложно. Но вот уже несколько лет его тяготила зависимость от семейки Питтов. Отец, сыновья, братья и остальные многочисленные родственники занимали и продолжают занимать ключевые посты в правительстве. Правда, среди такой многочисленной родни обязательно найдется кто-то обиженный, недовольный своим положением. Именно таким оказался министр внутренних дел, считавший, что уж он-то заслуживает гораздо большего. Находить подобных людей, подогревать их амбиции, направлять в нужную сторону, граф Спенсер по праву считал такие способности одним из своих главных достоинств. Поэтому ничего удивительного не было в том, что как раз сейчас один из Питтов участвовал в составлении планов смещения другого, рассчитывая, естественно, занять освободившееся место, не подозревая, что главный вдохновитель заговора только на первых порах поддержит его устремление, чтобы в дальнейшем падение семейства Питтов с вершин власти оказалось неизбежным и катастрофичным. Для них, но не для страны. «И все же, джентльмены, позволю ненадолго задержать ваше внимание на событиях дней минувших. Рассмотреть их не по отдельности, а воспарив, образно говоря, над миром. Как нам поведал сэр Роберт в своем докладе, он и его бюро склоняются к выводу, что уже больше 10 лет именно Россия является нашим главным соперником. Согласен, некоторые его утверждения достаточно спорны. Чего только стоит предположение, будто русские причастны к тем временным, как я надеюсь, трудностям, что мы испытываем в замирении некоторых индейских вождей. Будто мало им самим тех неприятностей, которые императрицы доставили бунты и волнения 60-х годов. Как вы знаете, мы тогда удачно использовали французские каналы для финансирования беспорядков. Но не буду отвлекаться на совсем уж давние дела, вернусь к нашему времени. Явный интерес России к освоению нового света, попытки влиять на политику в Европе, такие устремления нельзя оставлять без внимания. Не могу сказать, что все наши начинания увенчались успехом, и некоторые провалы явно наводят на мысль, что в них замешаны внешние силы, а не вечные разногласия внутри парламента. В свете чего, мне иной раз представляется несколько излишне громоздким наше нынешнее государственное устройство. Слишком много сил мы тратим на бесплодные споры между партиями и коалициями. Надеюсь, что задуманные нами действия приведут к построению более разумно устроенного механизма управления будущей империей». Граф в который раз посмотрел на своих собеседников. До сего часа так откровенно он не высказывался. Все уже смирились, что нынешний король с каждым годом становится все более декоративной фигурой, не отдающий себе отчета в краткие моменты просветления, когда болезнь отпускала его, о реальном положении дел вокруг себя. Тори отчаянно стремились укрепить свои позиции, что было не так легко при противостоянии вигов, чей лидер являлся премьером. Внешние угрозы тоже не способствовали стабильности в стране. Настало время положить конец разногласиям, мешавшим превратить королевство в могучую империю. И первые шаги к будущему могуществу своей родины сделает именно он, граф Джордж Спенсер. Вернувшись из своих мечтаний в реальный мир, хозяин кабинета не увидел на лицах гостей ожидаемой реакции. Ну что же, не первый раз пешки, даже такие высокопоставленные, не видят действительной цели мероприятия, в которое ввязались. Тем хуже им будет, когда придет пора платить по счетам, а вот получать дивиденды будет единолично первый лорд. Так тому и быть, не хотят обсуждать действительно важные моменты, их дело. Бросим на сладкое парочку вкусных костей, пусть потешат воображение, а заодно не мешает лишний раз напомнить участникам о взятых ими на себя обязательствах. Хорошо. Чтобы не оттягивать момент дегустации действительно оригинального напитка, сэр Спенсер снова взял в руки бутыль, позволю себе только кратко остановиться на некоторых моментах. «Сэр Уильям», — обратился он к Гренвиллю, «очень надеюсь, что вы немедленно после принятия на себя бремени власти премьера возобновите достаточное финансирование строительства новых кораблей. Нашему флоту необходимо восполнить потери, понесенные за эти три не самых удачных года. Ребята Черного Дика, конечно, делают все от них зависящее, чтобы затруднить нашим соперникам сообщение с их колониями». Черный Дик, Black Dick, прозвище адмирала Хау, проводившего политику дальней блокады. Но наличных сил патрулей просто не хватает, чтобы остановить прорывы значимых сил голландцев, французов или испанцев. Большой потерей для всего флота явилась смерть Горацио Нельсона в банальной стычке с наглыми контрабандистами этим летом. У меня на него имелись большие виды. Пусть он не пришелся по вкусу многим нашим чиновникам, проявив излишнее рвение при несении службы на Карибах. Но в канале его тактика и способности могли оказать нам большую помощь. Увы. Дождавшись согласного кивка будущего премьера, сэр Джордж продолжил. Одной из первых операций, в которой я хочу задействовать новые корабли, будет высадка экспедиционного корпуса в Новом Свете. Собеседники удивленно уставились на оратора. О таком повороте событий они слышали впервые. «Да-да, вы не ослышались. Дело в том, что коммодор Ванкувер даже после своей смерти умудрился оказать неоценимую услугу короне. Один из выживших офицеров, которого сердобольные испанцы спасли, вылечили и даже способствовали его возвращению на родину, доставил нам карту». Здесь гости заметно оживились. «Надеюсь, милорд, это не карта пиратских сокровищ», — усмехнулся граф Кэмпден. Уильям Гренвиль кивнул, соглашаясь с мнением почтенного джентльмена о мифических сокровищах. «Увы, почтенные сэры, на старости лет приходится остужать подобные мечты, хотя что-то романтичное в подобных приключениях может и быть». На минуту согласился поддержать шутливый тон граф Спенсер. «Нет, все гораздо прозаичнее. Хотя более достоверно и выгоднее. Вы помните, что после известных событий на западном побережье Нового Света одним из неясных вопросов оставался источник богатства, окопавшихся там столь неудобных для нас поселенцев? Так вот, сведения, которые мы получили из заслуживающих доверия источников, весьма скудны. Остальное не более чем слухи. Причем, я почти уверен, некоторые из небылиц распускают сами колонисты. Суммы, которые пришельцы успели потратить при дворе вице-короля, а потом самой Испании, можно объяснить находкой клада. Но если верны мои предположения о намерениях наших вероятных соперников, то непозволительно считать их авантюристами, искателями легкой добычи. Серьезная экономика не строится в расчете на случайную удачу. Иначе откуда взялось то ужасное оружие, которое стало причиной гибели множества наших солдат и моряков на Мартинике? Нет, такие проблемы невозможно обсуждать без рюмки хорошего бренди. С этими словами он поставил китайское вино на стол и позвонил в колокольчик. Вошедший слуга обслужил присутствующих, сменив бокалы и наполнив их ароматным напитком из Испании. Дождавшись, когда за лакеем закроется дверь, и смочив губы хересным бренди, первый лорд продолжил. «В любой неудаче можно найти ростки выгоды. Единственным достижением экспедиции адмирала Джарвиса можно считать привезенный его эскадрой трофей. Наши оружейники смогли почерпнуть очень многое после изучения его конструкции. Смею вас заверить, друзья мои, в самом ближайшем будущем нас ждут удивительные открытия и новшества. Именно благодаря тем затратам, на которые мое ведомство пошло ради приглашения нескольких видных ученых. Единственным препятствием на пути массового производства подобного оружия, как они говорят, будут расходы на изготовление особо точных механизмов. Обычным способом получить необходимые финансовые средства в приемлемые сроки у королевства нет возможности. Поэтому считаю необходимым опередить испанцев, отправивших свои войска с Мартиники, для укрепления на территориях, лишь формально принадлежащих им. Простите, сэр Джордж, но почему вы раньше не говорили о таких своих намерениях? Спросил министр. У меня не было полной уверенности, что один из элементов плана будет выполняться должным образом. Но как раз сегодня меня известили, что ваш протеже, он поклонился лорду Кэмдену, удачно вписался в общество этих чванливых и заносчивых солдафонов из гвардии Екатерины. Как я уже говорил, при смене главы кабинета нам необходимо, чтобы наши противники и соперники были заняты своими внутренними неприятностями. Франции сейчас не до нас. Последние известия из Парижа только подтверждают, что хаос, бушевавший в этой отринувшей законную власть монарха в стране, лишь усилился. Испания в очередной раз делит деньги, которых у нее нет. Сплошная фикция и обман. То золото, что они подняли с одного из затонувших галеонов Золотого флота, не успев попасть в казну, осело в карманах приближенных и фаворитов Карла IV. Годой стал еще богаче, ведя страну к разорительному союзу с Францией. Нидерланды. Что ж, они видят свой шанс избавиться от унизительного подчинения все той же Франции, поэтому им хватает своих проблем. Остается Россия с ее стремлением укрепить свои позиции в цивилизованном мире. Смею надеяться, что в ближайшие несколько лет этим дикарям тоже станет не до европейской политики. Как и ожидал граф Спенсер, сэр Гренвиль не проявил особого интереса к деталям, поскольку его сейчас больше заботили собственные насущные проблемы, которые временно сосредоточились внутри страны, можно сказать, в одном Лондоне, а скорее даже всего одном предмете мебели — кресле премьера. Даже перспективы похода за золотом нового света не заинтриговали его так сильно, чтобы задавать уточняющие вопросы. Что уж тут говорить о личности какого-то докторишки, совсем недавно вернувшегося в страну из неудачной попытки найти себе новую жизнь за океаном. Тем более, что силы, приведенные в действие первым лордом Адмиралтейства, уже определили всю его дальнейшую судьбу, для начала снова вынудив покинуть родную землю и впутаться в игры небожителей, вершивших политику целых государств. Поэтому разговор о делах очень быстро завершился, и хозяин с гостями наконец смогли приступить к дегустации диковинки — сливового вина из Поднебесной.